247. Май 20. Вот так же просто, в должное время, будет осуществлено все, что намечено планом в твердыне. Правда, многое зависит от свободной воли. Но и она действует в созвучии с велением сроков. Где-то вспыхнули розовые лучи, и изменилось течение событий. Комбинации лучей звезд и светил мощно воздействуют на людей. Сейчас пространственное давление на сознание велико, как тяжкая плита давит порою невыносимо. Но когда оно изменится, и радость зазвучит пространственно, и свет-победитель утвердит свою мощь, сужденное время настанет. Рассеется тьма, и новое небо, и новая земля станут действительностью нового мира.